Работники и сотрудники Центрального лесопитомника при Министерстве коммунального хозяйства добиваются новых успехов в выращивании саженцев для озеленения города и лесовосстановления. Они создали базу по производству перегноя и применяют систему капельного орошения. В тесной связи с сотрудниками научно-исследовательских институтов они разработали метод размножения метасеквои из сосен их семенами и тем самым открыли перспективу выпустить сотни тысяч саженцев в году. Они еще надежно сохраняют семена саженцев, которые имеют большую декоративную и экономическую ценность и акклиматизированы в нашей стране, и ведут проращивание семян в соответствии с биологическими особенностями каждой породы. Между тем, свыше 120 подразделений страны посадили свыше 25 тысяч лучших пород деревьев 30 видов на улице Ремень, которая строится как энергосберегающая и зеленая улица 21-го столетия.